дальше. Конвейер разберемся где-нибудь на следующем часе. Так, докуда мы рассмотрели? Пятый пункт мы рассмотрели. Правила постановки. Вот так, три строчки по записи. У нас еще нужно аннотации заводить. Правила постановки. Ну да, три строчки. Так, правило 6. Группу устроить, которую по каким-либо причинам полезно, нужно, целесообразно объединить именно в группу устройств, этот факт указывается фигурными скобочками. И эти устройства перечисляются в этих самых фигурных скобочках. При этом разделителями между устройствами может быть либо запятая, либо слэш. Если устройство разделяется запятыми, это означает, что все эти устройства могут функционировать параллельно. Или просто функционируют параллельно. Если устройство перечисляется через слэш, то это означает, что они работают сугубо последовательно. То есть в каждый момент времени работает одно устройство. Ну и пример. 4FP, запятая, 2M. Это означает 4 конвейера для выполнения операции с плавающей точкой и 2 конвейера целочисленных. Все эти 6 конвейеров параллельно функционируют, что-то там делают, что-то там вычисляют обратно. Другой пример. E1 слэш, E2 слэш, E3. 3 каких-то устройства обработки, выполняющие там какие-то операции, в данном случае непонятно какие, а 3 каких-то алгоритмов. Значит, но они, поскольку перечисляют через слэш, это означает, что в каждый момент времени работает один из этих 3. Параллельно они функционируют к нему. Значит, вот это правило номер 6. Это правило у нас номер 6. Правило номер 7. Количество устройств одного и того же типа, которые могут работать параллельно, указывается целым числом или целым множителем перед обозначением этого устройства. Тут все как в алгебре, вообще в этом плане аналоги с алгеброй. 10х это 10х. Х, а их 10 штук. Точно так же 10е означает 10 каких-то там алгоритмов, каких-то устройств обработки. Их 10 штук, и они работают параллельно. В том случае, когда известно,